Масиниса удивленно щелкал языком. Люди пускаются в плавание, подвергают свою жизнь опасностям ради слоновых бивней и сильфия. Они теснятся в городах, когда есть столько степей и лесов. Прошло не более недели, и Массиниса, как казалось Ганнибалу, немного освоился с суетой города. Он ходил, не натыкаясь на прохожих. Слыша вопли рабов, уже не бросался в дом, чтобы заступиться. Не выпускал из клеток певчих птиц, не заплатив за них. Ганнибал стал отпускать Массинису одного. Однажды, это было после полудня, Массиниса вернулся в разорванной тунике, без войлочного плаща и шляп. «Что с тобой?» — удивленно воскликнул Ганнибал. «Тебя искусали собаки?» «Да, собаки, карфагенские псы. О, я им еще покажу, я им заткну глотки». «Успокойся. Расскажи по порядку, кто и почему тебя оскорбил?» Массиниса говорил торопливо, сбивчиво, вскакивал и снова бросался на ковер, хватаясь руками то за голову, то за грудь. «В первый день, когда ты отпустил меня одного, я шел по улице к гавани. Мне хотелось снова взглянуть на корабли. У храма Танит меня обогнали рабы скрытыми носилками на плечах. Из носилок легко, как опускаются на землю птицы, вышла девушка. Я не знал, кто она, но сердце мое рванулось к ней. Ты слышишь, как оно бьется, мое сердце? Я смотрю на тебя, а в глазах у меня она, будто меня околдовала богиня Танит. Я стоял, прислонившись к колонне, и мне казалось, что до этого я не жил на свете. Она вышла из храма и исчезла за пологом носилок, словно приснилась мне. Весь следующий день я провел у храма. Нищие уже показывали на меня пальцами, как на старого знакомого, а голуби-владычицы привыкли ко мне и ходили у моих ног. И я дождался. Какие у нее светлые и сияющие глаза! Когда она вышла из храма, я подошел к ней. Она отослала рабов, и я проводил ее. Если бы ты знал, как мне хотелось, чтобы дом ее был на другом конце города. Нет, в другом городе, в другой стране. Тогда мы шли бы рядом долго-долго, пока на небе не зажглись звезды, и снова день, и снова звезды, звезды, звезды. Но путь до ворот ее дома показался мне кратким, как тень в полдень, а время до следующей встречи с Софонибой, вечностью. «Ее зовут Софониба?» — удивился Ганнибал. «Мне кажется, я слышал о девушке с таким именем». Я пришел к ней на следующий день. Рабы закрыли передо мной калитку, но я перемахнул через забор. Меня не могла удержать каменная стена, когда вместо рук у меня будто выросли крылья. Массиниса замолчал. «Продолжай», — торопил его Ганнибал. «Что было дальше?» «Я говорил с отцом Софонибы. Просил его, чтобы он отдал свою дочь мне в жены. А он приказал своим рабам выбросить меня за ворот». Ганнибал стиснул зубы, словно от боли. Он чувствовал свою вину в этом нелепом происшествии. Разве можно было разрешать нумидийцу одному бродить по городу? Хорошее же у него останется воспоминание о Карт-Хадашт, где его выбросили за ворота, как последнего нищего. «Если ты мне друг...» — жарко шептал Массиниса. — Выполни мою просьбу. Ночью я приведу коня. Ты будешь стоять у ограды ее дома, а я вынесу Софонибу на руках. мы ускачем, и никто нас не догонит».